Тогда он еще не понимал, к чему прикоснулся. Какая бездна может разверзнуться, если открыть суть этих формул? Он пока лишь чувствовал дыхание некоего единоборства, незримый смертельный поединок, происходящий между реальным и параллельным мирами. Но чувства к делу не пришьешь. Поэтому доклад о командировке в Зубцовск Фемида встретила без всякого оптимизма. Полная бесперспективность была налицо, хотя генпрокуратуру тревожили несколько темных уголовных дел, где четко прослеживалась ритуальность убийств. Впервые на это обратили внимание после гибели священника Александра Меня, а затем трагических событий в Оптиной пустыне, где под мечом сатаниста легли сразу 4 монаха. Фемида отвесила Бурцеву неделю сроку, чтобы завершить последние экспертизы, после чего приказала передать дело в местную прокуратуру, оставив себе лишь контрольные функции. Это значило, что руководству невыгодна высокая концентрация таинственных необъяснимых преступлений, и потому проводится обыкновенная размывка аномалии. И за эту неделю Сергей успел многое. Ювелирная экспертиза перстня оказалась самой легкой и неожиданной. Специалисты узнали его буквально через несколько минут и ошарашили своими выводами. Покойный старец, обряженный в выцветшую солдатскую гимнастерку, на указательном пальце носил целое состояние, достойное алмазного фонда. Перстень оказался редкой индийской работы XVII века, и последним его хозяином, если не считать обезглавленного покойника, являлся, Бурцев вначале отказывался верить, Александр Сергеевич Пушкин, купивший его когда-то у англичанина, приезжавшего в Россию. Эта информация относилась к сенсациям, так что пришлось у экспертов брать подписку о неразглашении. Личность вещей устанавливалась куда проще, чем личность человека. С графической экспертизой автографа возникли проблемы. Ксерокопию грамотки с молитвой и надписью фломастером Бурцев отослал двум ученым мужам, но ни тот, ни другой не смогли прочесть этой Филькиной грамоты. Один вынес вердикт, что это графическая абракадабра. Кто-то пытался расписать засохший фломастер, другого осенила догадка, что это некие древние и неудачно перерисованные письмена, которые прочесть не представляется возможным. Тогда Сергей сделал еще 2 копии и отослал в МГУ. И время от времени звонил потом на самые разные кафедры, чтобы найти концы, кому из специалистов отдали на дешифровку эти тексты. Но так ничего и не добился. А вот с эпитафией филологи вообще напустили такого тумана, что еще больше ввели в заблуждение. По мнению профессоров, работавших независимо друг от друга, надпись на камне — это соединение 2 равных логических величин, созданных по аналогии с древней истиной. Великое уместится в малом и малое в великом. Бурцев вовремя спохватился, поняв, что истину следует искать не у людей с вывихнутыми мозгами, а у обыкновенных пчеловодов. Поехал куда поближе, на пасеку сельхозакадемии. Тимирязевский профессор с подходящей фамилией Медведев напоминал сельского мужика, причем откровенно пьяного. Красный нос, кирзовые сапоги, фуфаечка и шатающаяся походка.